Статья 3. В случае выселения аристократов, их земли и имущество подлежат конфискации в пользу государства, которое вправе распорядиться ими по своему усмотрению, включая продажу или передачу другим лицам. Статья 4. Аристократы, выселенные за неуплату долгов, имеют право на апелляцию в высший судебный орган. Апелляция должна быть подана в течение одного месяца с момента вынесения решения о выселении. Статья 5. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования и подлежит обязательному исполнению всеми судебными и административными органами. Указ о выселении аристократов за неуплату долгов. Великий императорский декрет. Вступил в силу 1 мая 96 года от Всемирного плача. Глава 15. Что за бред? Что значит выселяют за долги? А такое возможно вообще? Сходил, называется, разместить людей. План на день составил, руны новые поставил, разобрался с навыками симбиата, с делами рода, опять же, ознакомился. Мысли понеслись безумным хороводом. Меняя планы на ходу, я стал раздавать приказы. Скачи назад и передай, что я скоро буду. Пусть ждут. Будет сделано, Станислав Александрович. Парень поклонился и побежал к коню. Я некоторое время понаблюдал, как парень добежал до коня, запрыгнул лихо в седло и, пришпорив его, сорвался в галоп. Так, теперь плотник. Я повернулся к деревенским, которые так и застыли, боясь вздохнуть лишний раз. И только Митрию было все безразлично, по таймингу у него сейчас сон. МДА, праздник я людям все-таки испортил. Кто из вас плотник? Поинтересовался я. Из заднего ряда вышел крупный мужчина лет 40 на вид с окладистой бородой. Я плотник, ваша светлость, прогудел он, перетаптываясь с ноги на ногу. Как звать? Яр, Ярослав Потапов. «Ваша светлость, что ж, Яр, нужны твои услуги. Кузьмич сказал, что у тебя склады с готовой мебелью имеются». «Это правда, имеются», — кивнул он. «Чудом не сгорели в том пожарище, что устроили твари аномалии. Спасибо знакомцу моему, который посоветовал камнем все обложить». «И правда, дельный совет», — согласился я. «Значит так, в деревне, которую я выделил для них», — кивком головы указал на палаточный городок, 15 домов. Нужно обставить их мебелью, хотя бы самым необходимый минимум. Кровати, столы, стулья, шкафы или комоды. Есть, найдем, ваша светлость, улыбнулся в бороду Ярослав. Хорошо, накладную привезешь в особняк. Если меня не будет на месте, передашь Алисе Васильевне и она все оплатит. Я предупрежу, это понятно? Я посмотрел на плотника и, дождавшись его кивка, продолжил. Далее, Василий, на тебе сопровождение людей из пункта в пункт, проследи за размещением, заметив попытку Василия возразить, я жестом остановил его, знаю, что это не входит в твои обязанности, но сейчас никого другого поблизости нет, разрешаю взять кого-то в помощники или разделить часть обязанностей, но задача должна быть выполнена, приказ ясен, да, ваша светлость, приложив кулак к груди, Василий вытянулся по струнке, вот и хорошо. С этим, значит, решили. Теперь можно отправляться домой и разбираться с гостями и их бумагами. К особняку я отправился один. Пока ехал, я думал, во-первых, почему именно сейчас? Уверен, лишить княжеский род всех земель – дело непростое и уж точно не быстрое. Тут два варианта напрашивается. Первый – проблемы у рода возникли давно и я, в силу своей неосведомленности, попросту о них не знал. Второй – могущественные покровители – которым плевать на законность, главное – результат. Но возможен и третий результат, о котором я пока не догадываюсь. Во-вторых, какова вероятность того, что род наш и в самом деле погряз в долгах, твою, рощу. Как же сложно без нужной информации. С одной стороны, глава рода, мой дед, ничего не говорил о долгах, а сердце сказал, а вот о долгах и об угрозе выселения, нет. А это не менее важно, я считаю. Я не уверен, что сердце можно взять с собой в чемодан и переехать куда вздумается. Но с другой стороны, гвардия рода малочисленная, на все нужды рода ее не хватает, да и снаряжена она плохо. А состояние деревень, я бывал пока только в двух и не сказать, чтобы они впечатлили своим богатством. В-третьих, где вассал или слуги рода, о них тоже никто ни разу не обмолвился. Следовательно, либо их нет, либо мне снова не хватает информации. Я тяжело вздохнул и посмотрел на горизонт. Как же проще жилось в прошлом мире. Опаснее, но проще. В этом же даже времени на изучение необходимого минимума не хватает. В общем, если подводить итог размышлениям, тогда, что получается? А не ясно ничего. Что с этим делать? Конечно же, сражаться до последнего. Иных вариантов не предусмотрено. Остаток пути я проделал, не думая ни о чем серьезном. Просто наслаждался свистящим в ушах ветром и стуком копыт. Наконец из-за поворота показалась территория особняка. Въехав в ворота, я спешился и передал поводья парнишке-конюху. Войдя в гостиную, я никого, кроме дворецкого, не обнаружил. «Где?» – спросил я. «В обеденной зале с вашей матушкой. Беседуют?» Без лишних уточнений понял меня Федор Николаевич. «Пригласите его в кабинет Евгения Алексеевича и подайте чаю». Я сидел за столом и бегло просматривал документы, когда в дверь постучали. «Войдите!» – крикнул я, посмотрев на дверь. «Александр Савельевич, юрист из имперской канцелярии», – представил гостя дворецкий, и в кабинет вошел мужчина средних лет. Я внимательно оглядел его. Среднего роста, худощав, на голове залысины, которые он тщательно пытался маскировать, но получалось плохо. Лицо узкое, невыразительное, глаза водянистые, но взгляд цепкий, узкие губы то и дело норовят искривиться в презрительной ухмылке. В общем, неприятный тип. «Здравствуйте, Станислав Александрович», кивнув ему в ответ, я жестом пригласил его пройти к столу, указав на кресло напротив. За то недолгое время, проведенное в кабинете, я успел ознакомиться с некоторыми документами, в том числе и с тем самым великим императорским декретом и указом о выселении аристократов за неуплату долгов. И теперь уже у меня имелись вопросы к этому юристу из императорской канцелярии. «Итак, с чем пожаловали, Александр Савельевич?» – спросил я, откинувшись на спинку кресла. «ГХМ», – откашлялся он, – «вот, ознакомьтесь». На стол передо мной легли бумаги. Я притянул их к себе поближе и принялся читать. «В принципе, как я и думал, отобрать хотят не все земли разом, а лишь родовой особняк и прилегающую к нему территорию до западных границ. Допустим», – прокомментировал я прочитанное, – «а суд над Евгением Алексеевичем уже прошел?» – задал я свой первый вопрос. «Нет, но», – начал было юрист, но я не дал ему продолжить. «Следовательно, я приподнял документы над столом, все, что здесь написано, не имеет силы». Юрист ослабил немного галстук, пригладил волосы и произнес: «Формально, да, не имеет пока никакой юридической силы. На практике же, указ подписан одним из претендентов на трон императора. Только дело времени, когда все написанное в документах, которые вы держите в руках, вступит в силу. Но пока еще полгода не прошли, верно?» – уточнил я. «Верно», – кисло согласился Александр Савельевич. «И какова сумма долга?» «Этого нет в документах». Заметив, как юрист начал теряться немного, я продолжил: «Как и нет четкой даты судебного разбирательства по делу Евгения Алексеевича». «Все верно», – кивнул мне юрист. «Но вы должны понимать, шансы на благоприятный исход событий крайне малы, а еще они негативно скажутся на вашей репутации в высшем свете. Во многом все будет зависеть от решения суда». «С репутацией нашей мы разберемся», – сухо отозвался я. «Что с Евгением Алексеевичем? По какому праву его держат в застенках без решения суда?» Я намеренно грубил и прерывал Александра Савельевича, чтобы выбить его из равновесия. И мои действия возымели эффект. Юрист начал ерзать на стуле и бросать косые взгляды на свой кристалл связи. Видимо, желал позвонить и свериться с информацией, чего я, само собой, допускать не собирался. Насколько мне известно, его светлость Евгений Алексеевич сейчас находится уже дома, а не в застенках. Там провели лишь допрос в мягкой форме. В любом случае, Александр Савельевич, без разговора с главой рода и без юриста рода, я не намерен ничего подписывать, как и продолжать наш разговор. Мой собеседник тяжело вздохнул и уперся взглядом в мою переносицу. «Читаемо, если честно. Я так, в принципе, и думал. Заказчику не нужны деньги, это понятно. Ему нужен один конкретный особняк. Ну а территории... это приятный бонус». «Я вас понял, Станислав Александрович», — раздражение вперемешку с паникой выдавали общее состояние юриста с потрохами. Он боялся и сильно. «Не знаю, кто заказчик, но этот кто-то, судя по эмоциональному состоянию мужчины напротив, не терпел неудачи». «Рад это слышать, Александр Савельевич. Желаете чаю?» «Нет, благодарю. Дела не ждут, поэтому и у меня нет времени на долгие беседы». «Понял вас, тогда не смею задерживать». «Вы оставили свои контакты?» «Нет, но, если нужно будет связаться со мной, можете позвонить им и вас соединят со мной». Я встал из-за стола и провел гостя к выходу из особняка. «До новых встреч, Александр Савельевич», — с улыбкой произнес я, считывая, как внутри мужчины поднимается глухое раздражение вперемешку со все нарастающим страхом. «До новых встреч, Станислав Александрович!» Сказав это, он развернулся и проследовал к своему экипажу. Вскоре о госте напоминали лишь дорожная пыль и документы в моих руках. Зайдя в дом, я обнаружил в гостиной мать. Вид у нее был обеспокоенный. Она сидела и то и дело закусывала нижнюю губу и нервно поправляла манжеты на рукавах. «Все в порядке?» – спросила она. «Не сказал бы, мне нужно связаться с Евгением Алексеевичем, чтобы уточнить детали. Город изначальный, гостиница «Империя». Евгений Алексеевич сидел за столом и по второму кругу разбирал многочисленные отчеты, доклады и прочие документы. Вдруг тишину комнаты нарушил входящий звонок. Подхватив кристалл связи, глава рода Лейн ответил на звонок. «Слушаю», — устало сказал он. «Здравствуйте, Евгений Алексеевич», — раздался из кристалла голос его невестки. «Как вы?» «Я в порядке, Алисия. Работаю», — ответил он слегка потеплевшим голосом. Ему всегда нравилась Алисия Островская, и он считал, что его сыну очень повезло с супругой. Кроткая, умная, но в то же время с невероятно волевым характером. Если что-то задумала, то не отступит. И это не говоря уже о ее красоте и легком нраве. «Евгений Алексеевич, с вами хочет поговорить Станислав. Передаю ему кристалл». Он уловил легкое шуршание, а затем из кристалла послышался голос внука. «Здравствуйте, ваша светлость. Хотелось бы узнать детали нашего банкротства с последующей конфискацией имущества». «Здравствуй, Станислав». Сняв очки, Евгений Алексеевич потер переносицу. Уставшие глаза жгло, словно горячего песка насыпали. «Что именно тебя интересует? Во-первых, правда ли это? Во-вторых, почему я об этом узнаю не от вас, а от постороннего человека?» Евгений Александрович вздохнул и начал свой рассказ. «Потому что я сам узнал только тогда, когда оказался в застенках, Станислав. Вас пытали?» Голос внука похолодел настолько, что даже ему, здесь в столице, захотелось поежиться. «Нет, не успели. Вступились друзья и младший сын покойного императора. Это политика, Станислав. Все дело в ней». Из кристалла донесся смешок. «Не думаю, что дело только в ней». «О чем ты?» — нахмурил косматые брови Евгений Алексеевич. «Сначала вы, а потом я расскажу свое видение ситуации». Что ж, он взял трубку, привычными движениями набил ее табаком и закурил. «Слушай, твой отец, как я уже говорил, был одержим поисками упоминания о мифической расе друидов. Я его не ограничивал, а зря. В своих изысканиях он тратил просто огромные суммы. Снаряжал дорогостоящие экспедиции, выкупал древние трактаты или артефакты. Последнюю экспедицию он снарядил в долг. Ты же помнишь, на нас еще и соседи нападали. А войны, даже мелкие, съедают немало средств». На минутку Евгений Алексеевич сделал паузу, а после продолжил. «Так вот, на последнюю экспедицию он взял в долг у покойного императора и настоял о формальном залоге. Залогом стал наш родовой особняк и часть прилегающих территорий. Сумма невелика по меркам аристократии, всего 5 миллионов линков. Но об этом мало кто знал, потому что император не афишировал это. И вот только недавно эту расписку нашел его старший сын. Ну а дальше начались разбирательства. Выяснилось, что твой отец сам настоял на проценте. В итоге набежало уже где-то 7 миллионов из-за просрочек в выплатах. Вот так шутка друзей обернулась для нас не самым лучшим образом». Евгений Алексеевич встал и прошелся по комнате. «Такие дела, Станислав. Сейчас наследник императорского трона требует либо немедленного погашения долга, либо наш особняк. Думаю, все из-за того, что я состою в оппозиции. Я и несколько других княжеских родов поддерживаем младшего брата. Как я говорил ранее, старший сын более категоричен. Младший же только учится вести дела. Его не готовили к престолу». На несколько минут в комнате снова повисла тягучая пауза. «Какие наши дальнейшие действия, ваша светлость?» «Суда не избежать, Станислав. Делу дали ход, поэтому придется участвовать в процессе. Мы с союзниками приложим все усилия, чтобы выйти из этой ситуации с малыми потерями, но нас меньше, и влиятельных родов среди нас тоже меньше. На стороне оппозиции деньги, связи, большее количество шпионов всех мастей. Будет сложно. Если мы найдем деньги, это решит проблему, да, но не думаю, что нам уступит так легко даже при наличии нужной суммы. Потребуют еще что-то. Что? Ума не приложу. Это может быть что угодно». «Понял». И снова в комнате повисла тишина, которую нарушил голос внука, доносившийся из кристалла. «Как я и говорил ранее, «Думаю, дело не только в оппозиции, ваша светлость», — наконец произнес внук. «Существует некая группа лиц, которая намерена охотиться за нашим родом с определенными целями. Подумайте, Евгений Алексеевич, почему старшему наследнику так понадобился именно наш особняк?» «Сердце лиса», — неверяще пробормотал глава рода. «Именно оно, ваша светлость, именно оно. С тех пор, как вы отбыли в столицу, на меня трижды покушались. Один раз в вольном, второй раз по дороге домой и в третий раз сегодня. И нападение было совершено в нашем доме. И один раз похитили Киру. Хотя пытались дважды. Кто?» Медведем взревел Евгений Алексеевич. «Кто нападал все эти разы? Не знаю. Наверняка знаю только двоих. В вольном это была женщина, а вот дома. Кира в порядке?» Не удержавшись от волнения, перебил он внука. Станислав снова прервался. Из кристалла доносились тихие голоса. Через несколько минут Станислав вернулся. «Прошу прощения, ваша светлость. Кира просится поболтать с вами. Так вот, о нападении. Вы не поверите, но это был родной брат Алисии, Георгий Васильевич». «Что? Не может быть», — удивленно проговорил Евгений Васильевич. «Я знал, что порой его переполняет злость и зависть. Но, чтоб настолько, архивные записи. Проходя через границу аномалии, я ощутил, как воздух вокруг меня изменился. Он стал плотнее, как будто каждый вдох давался с трудом. Я увидел, как свет вокруг меня искрился и переливался, создавая причудливые узоры. Внезапно из ниоткуда возникли фигуры, призраки прошлого, которые наблюдали за мной с любопытством и настороженностью. Я достал свой блокнот и начал записывать все, что видел. Каждая деталь была важна. Цвет света, форма теней, звуки, которые казались одновременно знакомыми и чуждыми. Я чувствовал, как время здесь течет иначе, секунды растягивались, а минуты казались вечностью. Внезапно я услышал шорох. Обернувшись, я увидел нечто, что заставило мое сердце замереть. Существо, состоящее из света и теней, медленно приближалось ко мне. Я знал, что не могу убежать. Вместо этого я вспомнил о своих амулетах и сосредоточился на защите. Существо остановилось, словно оценив меня, и в этот момент я понял, оно не собиралось причинять вред. Это была отрывок из мемуаров первого исследователя аномалий, 56 год от всемирного плача, глава 16. После моих слов возникла небольшая пауза. Видимо, Евгению Алексеевичу нужно было время для осознания случившегося. И что произошло далее, Станислав? Он как-то объяснил свой поступок. Я тяжело вздохнул и посмотрел вслед уходящей матери. Объяснил, отчасти. По его словам, он состоял в некоем клубе для избранных. Там он стал получать задания. Например, сбор информации о нашей семье. Из кристалла послышалось возмущенное сопение. В конце концов Евгений Алексеевич не сдержался и выдавил. «Вот стервец, я ж его с малых лет», — послышался громкий удар. С досадой в голосе дед спросил. «Дальше что было, Станислав?» Затем ему дали еще одно задание — «Устранить меня». Как вы можете догадаться, успеха он не достиг, был мною пойман и допрошен. Вследствие допроса он и умер, закончил я свою мысль. «Как умер, Станислав?» — почти шепотом проговорил Станислав Алексеевич. «Ты его запытал до смерти?» «Нет, Евгений Алексеевич, конечно же нет. На нем была печать, возможно, магическая клятва. Но, когда он попытался озвучить имена тех, кто отдавал ему приказы, она сработала и он умер. Такие дела». В комнате повисло молчание. Кристалл тоже молчал. «Каждому из нас было, о чем подумать и что проанализировать. Понял тебя, Станислав, наконец», прервал молчание патриарх. «Мне нужно переспать с этой информацией и на ее базе строить дальнейшие планы. Если дело и правда касается сердца, тогда все куда серьезнее, чем я думал. Это необычная политическая интрига, чтобы изгнать из императорского двора еще один княжеский род. Сколько у нас времени, чтобы добыть необходимую сумму? Остался месяц, внук. Затем будет суд. После него у нас будет месяц на апелляцию. До этого не дойдет, Евгений Алексеевич. Я добуду нужную сумму к суду и лично привезу ее в столицу». Некоторое время дед хранил молчание, а после заговорил с какими-то надломленными интонациями, не характерные для этого сильного и волевого мужчины, которым я узнал его. «Благодарю, Станислав. Дети не должны платить за грехи родителей», но он прервался, переводя дух, и я решил воспользоваться этой паузой. «Кто, если не мы, Евгений Алексеевич? Мы – семья, а в мире нет ничего, что было бы важнее. До связи, внук, донеслось сдавленное из кристалла. Я уже хотел было передать кристаллу Кире, которая в нетерпении маячила неподалеку, как из кристалла донеслось привычно ворчливое: «И купи себе уже личный кристалл связи. Мы в долгах, да, но от подобной покупки дело не испортится еще больше. Обязательно куплю, Евгений Алексеевич. До связи. Передаю кристаллу Кире». Оставив сестру разговаривать с дедом, я вышел из кабинета. Выглянув в окно, отметил, что время движется к закату. Призадумался. Документами лучше заниматься на свежую голову. Собственно, как и проставлять руны. Но тянуть больше нельзя. Определившись с дальнейшими своими действиями, я направился в свою комнату. По пути мне встретился дворецкий, который за что-то отчитывал молодую служанку. «Федор Николаевич, я к себе. Прошу меня не беспокоить часа три. Это на случай, если кто-то будет спрашивать меня». «Будет исполнено, Станислав Александрович», — склонился в поклоне дворецкий. Войдя в свою комнату, я направился в ванную, чтобы освежиться, затем переоделся в просторные штаны и рубаху и сел в позу для медитации. Для начала я решил погрузиться в свое подсознание, чтобы разобраться, наконец, с симбиотом. Сначала я настроился на вибрации мира. Перед мысленным взором раскинулась схематичная карта мира, на которой были отмечены пораженные аномалиями участки. Их было очень много. Количество аномалий обескуражило, едва не выбив меня из концентрации. В очередной раз в голове промелькнула мысль о совете. Что случилось и как такое могли допустить мои братья? Совет всегда был несокрушим, и я не могу представить себе силу, которая способна была уничтожить совет полностью. В это просто не верилось, или не хотелось верить. Ладно, не время для рефлексии. Окинув еще раз карту мира быстрым взглядом, я решил, что обязательно займусь этим позже. Если совет ушел по каким-то причинам, я создам новый и обязательно разберусь со всей этой чертовщиной. Верхние слои подсознания я прошел довольно быстро, средние тоже, а вот на нижних слоях подсознания я замешкался. Там уже был прежний я, в своем родном теле. Оказавшись в зеркальном холле, я остановился и посмотрел на себя. Высокий широкоплечий мужчина, с развитой мускулатурой, в тяжелой броне. Кожа покрыта рунами и многочисленными шрамами, наследие тысячи пройденных битв. Между бровями залегла складка. Хах, забавно. Я умел хмуриться не хуже моего нынешнего деда. На голове короткий ежик темных волос, а на лице привычная щетина. «Скучаю по тебе, старина», — сказал я своему отражению и двинулся дальше. Следующая комната, в которой я оказался, неприятно сдавила сердце своим видом. Это была комната из моего детства, где мы с наставником проводили много времени, изучая что-либо или экспериментируя. В очередной раз воспоминания о братьях кольнули тревогой. «Здравствуй, Элизиан», — раздался за моей спиной такой знакомый и родной хрипловатый бас. «С чем пожаловал на этот раз?» Я медленно повернулся и посмотрел на наставника. «Леший его побери, как же я соскучился по этому ворчливому старику. И плевать, что это только проекция нижних слоев моего подсознания, а сам старик сейчас. В общем, я все равно был чертовски рад его видеть. Да, каждый друид может погружаться в свое подсознание глубже, чем на это способны другие существа любой расы. Это наша особенность. Только так мы способны вместить тот объем информации, который мы считываем о мирах, настраиваясь на их вибрации. Но у каждого друида проекции нижних слоев подсознания всегда разные. У кого-то это маленький ребенок, животное, женщина, старик. В общем, любое дорогое сердцу существо. Мое же подсознание выбрало облик моего наставника, потому что ближе него у меня никого не было. У друидов не было семей в привычном понимании. И если два друида образовывали пару, то не факт, что у них родится друид. Вот такая запутанная генетика у нашей расы. Ген друида всегда появлялся хаотично. Абсолютно у любых существ мог родиться ребенок с геном друида. Если ген вовремя выявили и инициировали, в наших рядах пребывало. Если до 10 лет потенциальный друид не проходил инициацию, тогда ген растворялся в источнике, и тогда из ребенка вырастал сильный маг. Сильный, но обычный и принадлежащий к той расе, в которой был рожден. Многие тысячелетия старейшины пытались узнать причину такого выверта природы, но безуспешно. Просто так было и все. Поэтому, помимо основной работы, мы путешествовали по мирам и искали наших будущих братьев и сестер, но находили не всех, а ведь мы и без того были самой малочисленной расой во всех мирах. Но если ребенок с геном друида был найден, его забирали из семьи. Как правило, родители радовались, что их ребенок в будущем станет одним из нас. Во многих мирах знали о друидах и чем они занимаются. Нас уважали, почитали, нами восхищались. Многие дети втайне или не втайне надеялись, что придет наставник и заберет их в особое место, где будет учить и тренировать, а потом он вырастет и будет путешествовать из мира в мир и спасать миллионы жизней. И в целом все было так, но с нюансами. Каждый ребенок был одинок. Редко, когда между наставником и учеником возникала теплая связь, как у меня с моим. А все потому, что с детства в нас выгорали те эмоции, которые присущи детям, растущим в семьях, полных любви и заботы. О нас заботились, само собой, но иначе. Прежде всего мы были воинами, стражами равновесия, а уже потом детьми. И это было нормой для большинства из нас. Осечки случались. Например, когда родители были против того, чтобы их ребенка забирали. Тогда наставникам приходилось применять руну забвения и на родителях, и на ребенке. Когда такой ребенок вырастал, руна забвения слетала с него и все запертые воспоминания возвращались. Вот тогда и происходил слом. Именно из-за таких случаев я и не брал наставничество. «Здравствуй, старик», — с улыбкой произнес я и, раскинув руки в стороны, пошел навстречу наставнику. Обнявшись и похлопав друг друга по спине, мы прошли к столу, на котором тут же возникли две кружки с пенным пивом. Взяв кружку, я отхлебнул. «Мм», — протянул я довольно, «гномье. Как же мне не хватает его, кто б знал». «Я знаю», — усмехнулся наставник. «Ты-то да, знаешь, еще б тебе не знать», — хмыкнул я в ответ и снова отхлебнул из кружки. Некоторое время мы сидели молча, потягивали пиво и смотрели на горящий в камине огонь. «Так с чем пожаловал, Эл?» — нарушил тишину наставник. «У тебя здесь завелся незваный гость. Неужели ты его не чувствуешь? Я пришел избавиться от него». «Разве?» — наставник задрал брови в удивлении и начал озираться по сторонам. «Я не видел». «Брось, все ты видел, симбиот, а точнее, имага, тварь, которая пыталась завладеть этим телом. Когда мы попали в облако отчаяния, я избавился от него, думал, что избавился, а оказалось, что нет, С чего такие выводы? Ты был лучшим из карателей, следовательно, лучшим в работе с подсознанием и разными сущностями, которые любят играть в подселение. У тебя не могло случиться ошибки». Я раздраженно дернул щекой. Еще не хватало слушать подначки от своего же собственного подсознания, пусть и в образе наставника. И тем не менее, случилось. Я чувствую его, понимаешь? Чувствую его ярость, его эмоции, его желание вернуться и завершить начатое, захватить это тело и сознание, мое сознание. А еще я чувствую его жажду крови. Помимо прочего, у меня появились новые способности. Споры тлена, как я их назвал, и вот это, я вытянул левую руку вперед и та моментально трансформировалась в жгут с острым концом. «Интересный фокус», — задумчиво проговорил наставник. «Что-то еще, а вот этого я и не знаю. Поэтому я здесь, думал, ты мне подскажешь». И снова мы с наставником замолчали, потягивая пиво и глядя на огонь. «Мы всегда так делали, когда возникала какая-то сложная задачка». Он никогда не отвечал прямо на заданный вопрос, всегда подводил меня к самостоятельному поиску решения и выводам. «Насколько ты хорошо знаешь себя?» Внезапный вопрос наставника озадачил меня, потому что знал я себя вдоль и поперек. «Что за вопрос, старик? Ты лучше меня знаешь, что я давно прошел эту стадию принятия себя и вот это вот все». Я неопределенно покрутил в воздухе кистью. «А вот и нет», — хитро ухмыльнулся наставник. «Я знаю, что Эл прошел это все. Именно Эл знал себя вдоль и поперек. Но ты больше не он. Точнее, не только он. Я спросил тебя, Станислава. Поэтому повторю вопрос, насколько хорошо ты себя знаешь? Ты же не...» — начал было я, но сам же себя и оборвал. На некоторое время я подзавис, переваривая услышанное. «И в самом деле...» Я досконально знал себя прошлого, но себя нынешнего я практически не знал. Ошарашенный этой мыслью, я перевел изумленный взгляд на наставника. «То-то и оно, мой мальчик, то-то и оно», — хитро прищурившись произнес он и отхлебнул из своей кружки. Такая очевидная и простая мысль. Почему я сразу об этом не подумал? Я встал из-за стола и направился на выход. «Мне пора, старик, еще увидимся», — бросил я, не оборачиваясь. «Еще одна наша традиция – никогда не прощаться. Как знать, мой мальчик, как знать», – произнес мне в спину наставник непривычно тихим голосом. Слова резанули меня, но я отбросил их. Иногда подсознание чудит и выдает вот такие финты, запутывая и усложняя задачу. Сейчас же мне предстояла сложная процедура принятия себя. Да, ошибки не было, я и в самом деле был лучшим. Поэтому от сущности симбиота я избавился полностью. Но вот чего я не сделал, так это не принял изменения, произошедшие со мной. А ведь я и в самом деле уже не прежний Эл. Симбиот, слияние с сознанием прежнего Станислава Лейна. Все это не прошло бесследно, изменив меня в большей или меньшей степени. Да, я по-прежнему больше Эл, чем симбиот или Станислав, но и отрицать их влияние на мое сознание тоже глупо. Я вошел в следующую комнату. Она была пуста и ослепительно бела. Прищурившись, я осмотрелся. Ну и, где? Пришел, наконец. Я заждался. Раздавшийся за моей спиной голос звучал раздражающе и ехидно. И почему мое подсознание снова проявляется сзади? Что за примитивный способ накалить ситуацию? Я вздохнул и повернулся к говорившему. Передо мной стоял я. Точнее, я, Станислав. Самодовольное выражение лица, глаза, полные ненависти и превосходства, губы, изогнутые в презрительной кривоватой усмешке. Сразу же захотелось съездить по этой наглой роже. Все это не просто отражение меня нынешнего, это все мои страхи, сомнения и неудачи, собранные в одном существе, которое знает мои слабости, как никто другой, и готов использовать их против меня. Неудивительно, что нас все пытаются убить, глубокомысленно заметил я. Сейчас я полностью разделяю их желание. Кишка тонка, усмехнулся я Станислав и принял боевую стойку. Ну давай же, или тебя приглашать на танец, как девочку. Бесишь, рыкнул я и бросился в атаку. Мы столкнулись. Удар оказался весьма сильным. Я почувствовал, как его злость проникает в меня, пытаясь сломить. Делаю шаг вперед. Он повторяет мой жест. Мы словно танцуем в этом безумном ритме, обмениваясь ожесточенными ударами. Я снова бросаюсь на него, и снова наши тела сталкиваются с огромной силой, сотрясая комнату. Я чувствую, как кровь стекает по моим рукам, но это сейчас не имеет значения. Я должен победить. Вокруг нас разгорается пламя ярости. Эмоции плотным саваном накрывают сознание, не давая трезво мыслить. В какой-то момент я все-таки осознаю себя и вспоминаю, что это не просто физическая битва с очередным противником. Это война на всех фронтах. С моими страхами, неуверенностью, с теми частями меня, которые я до сих все время подавлял. Это столкновение мыслей и эмоций. Каждый удар – это мое стремление к самосовершенствованию. Каждое уклонение – страх неудачи. Ору я, выплескивая всю боль, все разочарование и всю горечь, что успели скопиться во мне новом. Близнец отвечает мне тем же, и это становится настоящим адом. Я падаю на колени, хватая ртом воздух. В этот момент близнец подходит ближе. В его глазах плещется отражение всех моих негативных мыслей и сомнений. «Ты никогда не сможешь меня победить», наклонившись, шепчет он мне на ухо. Я поднимаю голову и, зло оскалившись, выдаю: «Хер тебе, образина». Подскакиваю и тут же пробиваю двоечку ему в челюсть, а затем еще и еще. Каждый удар – это шаг к принятию себя нынешнего. Я больше не пытаюсь убить его, я учусь принимать себя. После серии мощных ударов, я вижу, как его форма начинает распадаться. С каждым ударом я чувствую, как освобождаюсь от оков, которые сам на себя и навесил. Наконец, в последний момент, когда мой кулак уже летел, чтобы нанести решающий удар, я останавливаюсь. Посмотрев в глаза близнеца, напомнил себе, что он – часть меня. Я не могу уничтожить сам себя. Нужно пройти через принятие, понимание и прощение себя же самого. Резко остановившись, я замер, прикрыв глаза. Дыхание начало постепенно успокаиваться. Новых атак от близнеца не последовало. Я открыл глаза и увидел, как мой двойник просто исчезает, оставляя лишь легкое эхо. Победа, улыбаюсь я и открываю глаза. Вокруг меня привычные декорации. Тишину разбавляет мерное потикивание часов где-то в углу моей комнаты, отмеряющее неумолимый бег времени. Медленно выдыхаю. Бой с самим собой всегда изматывает сильнее остальных боев. Но главное, я вытянул руку вперед и довольно улыбнулся, сжав кулак. Главное, теперь никаких сюрпризов от симбиота. И новый я мне чертовски нравится. Архивные записи. Слушайте, братья мои, и запомните слова, которые я произношу. Я, Элизиан Тернвуд, вступаю в стражи равновесия, и отныне моя жизнь, желания и устремления направлены будут на охрану равновесия в мирах. Меч мой, щит нуждающихся, сердце мое, огонь справедливости. Я клянусь защищать миры от скверны, что появится в них, и стоять на страже равновесия, пока мои силы не иссякнут. Я буду верен своим товарищам, не предам их и не оставлю в беде. Я отрекаюсь от всех земных привязанностей, от семьи и друзей, от любви и радости, чтобы исполнить свой долг. Я не буду знать ни дня, ни ночи, ни тепла, ни покоя, пока моя стража не завершится. Я клянусь, что буду сражаться с врагами, которые угрожают мирам, и не отступлю, даже если меня ожидает смерть. Я буду помнить, что моя жизнь – это жертва ради других, и это знание придаст мне сил. Я клянусь сражаться за тех, кто не может слышать голос слабых и защищать их. С этого дня и до конца моих дней я – часть стражи равновесия, и ничто не сможет изменить этого. Вместе мы – вечная стража. Клятва неизвестного ордена, найденная в одной из аномалий. 301 год от Великого Плача. Глава 17. Я повернул голову и отыскал взглядом часы. 2 с лишним часа я потратил на прогулки по подсознанию. Приемлемо, резюмировал я и прислушался к своим ощущениям. Чувствовал я себя прекрасно. Никаких лишних мыслей, кристально ясная голова, никаких лишних эмоций и чувств. Только сейчас я осознал, как давил на меня все это время раздрайв в подсознании. А теперь все прошло и наступило невероятное ощущение правильности и цельности. Решив перекусить и размяться, я встал и вышел из комнаты. По коридорам тихонько сновали слуги, занятые своими делами, в гостиной сидела мать и увлеченно читала книгу, а из комнаты Киры, которая находилась прямо по коридору, доносился смех и повизгивание. Так сразу и не разберешь, кто из них смеется, а кто визжит. Со смехом вспомнил я смех Киры, который иногда очень походил на смех хохотуна. Пройдя на кухню, заглянул в холодильный шкаф. Из всего многообразия продуктов, выбрал ветчину, сыр, достал хлеб и соорудил себе бутерброд, достойный королей. Настроение было хорошим, поэтому думать о чем-то серьезном совершенно не хотелось. Перебирая в голове события последних дней, я вспомнил о Карине. Да, просвещать эта женщина умеет на отлично. Я улыбнулся воспоминаниям. Как говорится, я бы повторил. Интересно, как она там? Надеюсь, в порядке. Из нее получился интересный противник, забавный. Играть с ней в игру «Убей Стаса» весьма занимательно, хоть и предсказуемы были ее ходы. «Стас, ты здесь?» Мои размышления прервали ворвавшиеся неугомонными вихрями Кира и Хохотун. «О, здесь!» Кира подошла к столу, плюхнулась на стул и бесцеремонно сцапала с моей тарелки бутерброд. Вкусно, не изменяя своим привычкам, проговорила с набитым ртом сестра, отломила половину бутерброда и сунула под стол. Оттуда донеслось довольное чавканье. «Стас, доживав, продолжила сестра, есть серьезный разговор. Ну, раз серьезный, слушаю», проговорил я, делая новый бутерброд. Со своим бутербродом Кира уже справилась и, как только я закончил, она протянула руку в просящем жесте и состроила умильную мордашку. «Держи уж», хохотнул я и протянул сестре бутерброд. «Что у тебя там за разговор серьезный?» «Разговор о моем даре», откусив кусок и прожевав, серьезно проговорила Кира. «Ты обещал рассказать, а это», я взял небольшую паузу, чтобы сформулировать свои мысли и при этом не рассказать лишнего. «Ты же помнишь, что у меня появился доступ к знаниям предков после инициации?» «Ага», кивнула сестра, старательно пережевывая очередной кусок бутерброда. «Так вот, в одном из воспоминаний я увидел очень сильных лекарей». «Погоди, погоди», замахала руками Кира. «То есть, как это ты увидел?» «Вот прям картинками, ГХМ, скорее, как будто был там и видел все своими глазами, только сверху, как птица или как призрак», пояснил я. «Круто», протянула сестра, поглаживая хохотуна меж ушей. «Прости, продолжай. В одном из воспоминаний я увидел очень сильного лекаря. Их, лекарей то есть, в том воспоминании называли ворожеями. Название такое», неопределенно повертела головой сестра, снова перебив меня. «Прости еще раз. Согласен, название, как из древних веков, но и память предков, а не современников», резонно заметил я. «Это да», протянула сестра. «Стас, а можно еще один?» Я тяжело вздохнул. «Посидел, называется, в уединении, перекусил в одиночестве». Соорудив еще по бутерброду, я сел, всем своим видом показывая, что, если кто-то захочет добавки, то готовить будет себе сам. В общем, ворожеи эти умели лечить буквально все болезни, снимать любое проклятие, даже человека, шагнувшего за грань, могли вернуть. Но у их дара была цена. Они лечили и расплачивались за это годами своей жизни. Я рассказывал и отслеживал реакцию сестры. Сначала ее глаза загорелись восторженным огнем, А под конец они потухли, она скуксилась и прогундела. Как-то не очень круто, Стас. Зачем лечить других и при этом убивать себя? При этом она не отрывала глаз от стола. По ее виду я отчетливо понимал, что она знает ответ на свой вопрос. Теперь уже знает. Дар пробудился, и иначе мыслить она уже не сможет. Потому что иначе они не могли. Понимаешь, сама сущность их дара заключается в спасении жизни. Тогда зачем ты рассказал мне о нем? Вскинувшись, спросила Кира. Жила я себе со слабеньким даром света, и все было прекрасно. А теперь что? Я должна умирать, чтобы жили другие? Ты бы не смогла прожить долгую жизнь, если бы не активировала дар. Максимум полгода, год. Кира уставилась на меня с немым вопросом во взгляде, аж бутерброд отложила в сторону от изумления. Дар хоть и спящий, но он был, пояснил я, и он понемногу тянул магическую энергию из твоих энергетической оболочки и источника. Медленно, но верно, он бы впитал всю твою энергию, и в конце концов это привело бы к твоей гибели. Ну вот, вздохнула Кира, и так плохо, что ж тогда великолепного в этом даре? Почему я должна была так обрадоваться, по твоим словам? Грустно вздохнула сестра и откусила очередной кусок от бутерброда, который она снова держала в руках. А потому, дорогая моя сестрица, что это очень редкий и очень сильный дар. Как я и говорил тебе, я не уверен, что в этом мире есть кто-то еще с таким даром. Во-первых, ворожи живут гораздо, гораздо дольше, чем все остальные маги. Поэтому, даже отдавая свою жизнь, ты проживешь столько же, сколько и среднестатистический маг. Ну а во-вторых, наши предки научились немного хитрить с твоим даром. Как? Заинтересованно посмотрела на меня Кира. А вот так, щелкнул я ее по носу. На самом деле все просто. Ты можешь свои заклинания или свою магическую энергию запечатывать в артефактах. И уже при помощи артефактов можно будет лечить людей. Да, иногда тебе придется лечить самой и жертвовать своими годами жизни. Но это только в самых тяжелых случаях. Как, например, вот с тем нашим бойцом в повозке. Там бы артефактами не справились бы. То есть ты лечить не прекратишь и жизни спасать будешь, но при этом своими годами жизни жертвовать не будешь. Поняла? Повеселев, сестра поерзала на стуле и приосанилась. Это что же получается? Я теперь смогу и людям помогать, и при этом оставаться молодой и красивой долго-долго, и дар развивать? Задумчиво проговорила сестра, глядя куда-то вдаль взглядом с мечтательной поволокой. Да, все верно, все так и получается, только есть нюанс, решил я остудить разбушевавшуюся фантазию Киры. Что еще за нюансы? Недовольно проворчала она. Обучение, Кира, обучение. Не так-то просто научиться запечатывать силу в артефактах. Это очень тонкая настройка. Подашь слишком много энергии, и артефакт разрушится. Если энергии вольешь недостаточно, тогда ничего не будет работать. Ну и сам источник нужно будет развивать. Ах, эти нюансы, беззаботно отмахнулась сестра. Это было ясно с самого начала. Ну какое развитие без практики? Никакое, правильно. А еще твой дар света тоже придется развивать, напомнил я Кире и рассмеялся, глядя на вытянувшееся лицо сестры. Ты не почувствовала? Он же остался у тебя и по-прежнему активен. Прислушайся к источнику. Давай, давай. Кира прикрыла глаза и настроилась на источник. Я же активировал руну истинного взора и контролировал весь процесс. Сначала у нее не получалось ничего. Фокус внимания все время концентрировался на лекарском даре, но в конце концов ей удалось увидеть и дар света. Выдохнув удивленное «Ао», она открыла глаза, в которых плясали золотые искорки. «Поняла?» – спросил я и, дождавшись ее кивка, продолжил. «То есть по сути у тебя сейчас два дара. Первый – дар света, который сначала обнаружили у тебя с детства, и который прикрывал собой твой лекарский дар, точнее, маскировал. Это еще одна особенность ворожеев. У них всегда двойной дар, лекарский и какой-то второй послабее, прикрывающий основной дар. Почему случается такой выверт природы, я не знаю», – проговорил я, предупреждая дальнейшие вопросы. На самом деле ответ я знал. С этим помогли ворожеям мы, друиды, когда на них открыли охоту. Каждый царь, королек или аристократ желал иметь ручного ворожея. Вот совет с их старейшинами совместными усилиями разработали заклинание, которое на генном уровне изменило источник, позволив им обладать двумя дарами, один из которых будет маскировать другой. Так шансов раскрыть ворожею гораздо меньше. Стас, если таких магов больше нет, кто же меня тогда будет учить? Самостоятельно я, наверное, не смогу разобраться, вырвала меня из воспоминаний Кира. «Я буду тебя учить. Кое-что из азов я успел подсмотреть, поэтому смогу тебе дать хотя бы базовые знания. А там, может, я еще что-нибудь увижу в воспоминаниях. Они же хаотично всплывают в моей голове». «Спасибо, брат». Кира встала из-за стола, подошла ко мне, обняла, чмокнула меня в щеку и, серьезно посмотрев мне в глаза, повторила: «Спасибо». Развернувшись, она покинула кухню. Хохотун потрусил следом за ней, то и дело подсовывая свою голову под руку сестры. Еще немного посидев и закончив свою трапезу, я отправился в свою комнату. Мне предстояло завершить еще одно запланированное дело, прежде чем я лягу наконец-то спать. Пришло время обзавестись новыми рунами. Я сел в позу для медитации, сконцентрировался и начал выводить руны. Первый, мне нужно было поставить руну познания. Это очень важная руна для друидов. Так как мы взаимодействуем с большим объемом информации, нам просто необходимо быстро считывать и усваивать ее. Поэтому совет разработал руну познания, которая разгоняла наш мозг до таких пределов, что мы буквально за считанные секунды могли считать очень многое. Второй важной руной была руна памяти. Опять же, это крайне важная для друидов руна, чтобы в нужный момент ничего не забыть. Если приводить аналогию с компьютерами, которые раньше я встречал в этом мире, то руна памяти позволяла раскидывать полученную информацию по папкам. Потом мы могли при необходимости открыть нужную папку и освежить в памяти необходимую информацию. На самом деле все было сложнее, но такая аналогия больше всего подходила в данном случае. Обе руны работали в пассивном режиме, мне не нужно было их постоянно активировать, чтобы они заработали. Ну и третью руну я решил поставить после того, как узнал, чем еще меня наградил симбиот. Кстати, о навыках. Я вытянул руку, и буквально через 10 секунд на ней образовалась перчатка из спортлена. Еще одна мысленная команда, и на кончиках пальцев выросли когти из тех спор. Посмотрев вокруг, я подошел к стулу. Думаю, если он падет жертвой эксперимента, никто особо не опечалится. Взмах руки, и та часть стула, через которую прошли когти, просто перестала существовать в нашей реальности. «Кайф», — протянул я, улыбаясь. «Помимо когтей у меня улучшились физические характеристики. Скорость, выносливость, зрение, обоняние, слух и крепость костей. Теперь мне не нужно было прибегать к помощи магии, чтобы быть эффективнее в бою или в разведке. Единственным слабым местом была кожа. Вот ее я и хотел защитить. Я призадумался, какую руну лучше выбрать. У нас в качестве активируемой защиты чаще всего выбирали руны каменной оболочки, древесные оболочки, алмазные оболочки, и каждая из них имела свои плюсы и минусы. Каменная, например, снижала ловкость, зато была очень прочная и выдерживала сильные удары. Древесная не защищала от магии вообще, зато удары соскальзывали с нее и климатические перепады были нипочем. Ну а алмазная оболочка от сильного удара просто разлеталась на куски, зато отлично защищала от магии. Да и если попасть под мощное огненное заклинание, тогда останешься без защиты в считанные секунды. А что если? Я взглянул на перчатку и когти. В рунной магии была руна тлена. В основном ее использовали на поверхностях. На свое тело не наносили, а если и наносили, то в связке с другими рунами для лучшей синергии или усиления заклинания. Я же решил немного переделать эту руну под свои нужды и соединить ее с руной древесной оболочки. Провозился я без малого часа три. За окном уже давным-давно стемнело, а в особняке все уже отправились спать. Зевнув, я снова уселся в позу для медитации. Последний рывок, и этот чертовски длинный день можно будет закончить. Сконцентрировавшись, я настроился на вибрации мира. Привычно подхватил нужное направление и шагнул на духовный план. Скопировав позу моей физической оболочки, я начал выводить руну. Завершив ее, я хотел уже привычно раскинуть руки и очутиться в своем теле, как заметил, что что-то происходит необычное. Духовный план содрогался, словно кто-то огромный долбил кулачищем по двери, и та, под его ударами, чуть ли не срывалась с петель. Ту-ух, все вокруг пошло волнами, как от камня, брошенного в воду. Я встал на ноги и напрягся. Я впервые встречал такое в духовном плане. Вдруг то место, где я начертил руну, стало нестерпимо жечь. Я опустил голову и посмотрел на руну, которая раскалилась до красна. Еле сдерживая крики боли, я наблюдал за тем, как руна начала стремительно остывать, принимая золотой оттенок. Увидев это, я присвистнул. Золотая руна – это своеобразная метка от мироздания, которой удостаивались лишь четверо из друидов за все время существования совета, и я стал пятым. Это что же я такое сотворил, что меня заметили на таком уровне? Вернувшись в свое тело, я снял рубашку и встал возле зеркала, влив энергию в руну, активировал ее. Несколько секунд ничего не происходило, а затем от руны стала расползаться кора, от которой отлетали кусочки пепла. Вскоре все мое тело покрылось ею. Я попробовал убрать защиту с лица. Получилось. Значит, я могу контролировать покрытие. Это радует. Я попытался взять нож, но его ручка истлела практически тут же, а я почувствовал, как оболочка вытянула из меня приличное количество энергии. Любопытно. Я убрал с правой руки защиту и взял остатки ножа в руки. Приблизил к левой руке и попытался порезать. Часть лезвия практически тут же перестала существовать, и снова оболочка потянула энергию. Какие мы можем сделать выводы? Задал я сам себе вопрос, а выводы у нас такие. Оболочка потребляет энергию, следовательно, ее хватит ровно настолько, насколько хватит энергии. Прекрасные новости, я улыбнулся. Нужно будет еще проверить, как она работает с энергией из накопителей. Деактивировав руну, я снова широко зевнул и подошел к кровати. Долгожданный сон нагнал меня, как только моя голова коснулась подушки. Родовое имение Ланских. Тем же вечером, Дмитрий Анатольевич Ланский всегда с превеликим удовольствием избегал подобных разговоров с отцом, но только не сегодня. Сегодня он сам инициировал его. «Отец, здравствуйте», войдя в просторный светлый кабинет, в котором витали легкие запахи неизменных сандалов и цитрусовых, Дмитрий Анатольевич прошел к массивному мягкому креслу, сел и откинулся на спинку. «Рад видеть вас в добром здравии», — добавил он, скосив глаза на отца, который сидел за массивным столом и подписывал какие-то бумаги. Глава рода Ланских прервал свое занятие и посмотрел на сына из-под лобья. «Здравствуй, сын, с чем пожаловал?» — сухо поинтересовался он. Еще одной отличительной особенностью главы рода Ланских была абсолютная сухость и холодность в отношении своих детей. Он не любил ходить вокруг да около, сразу переходил непосредственно к делу. «Я готов», — проговорил Дмитрий Анатольевич и прикрыл глаза. На самом деле готов он не был, но дело требовало тонкой игры. «К чему?» — непонимающе спросил Анатолий Дмитриевич. «Жениться», — односложно пояснил Дмитрий, не открывая глаз. Некоторое время глава рода Ланских молчал, обдумывая услышанное, а после заговорил. «Вот как?» — приподнял он бровь. «И кто же эта очаровательная особа, которая сумела пленить моего строптивого сына и повлиять на его принципиальную позицию относительно женитьбы?» Дмитрий Анатольевич улыбнулся, вспоминая забавную девушку, чем-то напоминающую маленького воробышка. Отсюда и прозвище взялось — Птаха. «Кира Александровна Лейн. Так зовут мою избранницу». «Лейны», пуще прежнего удивился Анатолий Дмитриевич. «Но ее даже нет в списках претенденток. Да и с Лейнами мы не слишком близки. К тому же у них сейчас не лучшие времена». «Я знаю, отец», — ответил Дмитрий Анатольевич и, открыв глаза, посмотрел на отца. «Но мой выбор именно таков. Либо она, либо никто. И если тебе нужны наследники, рекомендую изыскать возможность устроить нашу помолвку, а затем и брак. Мне пора», — развернувшись, он направился к выходу из кабинета и, не поворачиваясь, добавил, рад был пообщаться. Выйдя из кабинета отца, Дмитрий Анатольевич направился к портальщику рода. Сегодня ему не хотелось езды на автомобиле или же скакать на лошади. И хоть порталы, дело затратное, ему было плевать. Ждать он не хотел, ведь в номере его ждала его игрушка. Облизнув губы в предвкушении новых забав, он шагнул в портал, который для него услужливо открыл портальщик. Выйдя из портала в каком-то переулке, он отправился в гостиницу, весело насвистывая какую-то незатейливую мелодию, услышанную в каком-то придорожном трактире. Отец не сможет упустить такой шанс заполучить в свой род кровь древнего рода, тем более Лейнов, которые входят в совет семьи. Да, дела у них сейчас идут не лучшим образом, но кого это волнует? Им и так осталось недолго, а древняя кровь, это древняя кровь, она открывает двери в высшую лигу, поэтому отец сделает все возможное, чтобы заключить эту помолвку и наконец-то избавиться от приставки «новая аристократия». Ну а он выполнит его приказ и избавится от вечно ускользающей цели, и бонусом получит пташку в свою клетку. Усмехнувшись, он подпрыгнул, стукнув каблуком обуви о второй каблук. Настроение у Дмитрия Анатольевича Ланского было просто превосходное. Механизмы его плана заработали. Архивные записи. Мы разработали сложный и уникальный артефакт, сочетающий в себе передовые технологии и магические элементы. Внешний вид огнестрельного оружия может варьироваться от стилизованных винтовок до компактных пистолетов. В работе использовали такие материалы, как редкие сорта магической древесины, металл с различными свойствами и кожа аномальных существ, что помогает впитать магию. Вместо обычных патронов, которые сейчас не работают, используются специальные снаряды, внутри которых находятся магические кристаллы, заряженные определенными заклинаниями. Например, при выстреле подобная пуля может превратиться в огненный шар или вызвать вихрь ледяных осколков. Оружие имеет встроенный обвес для зарядки, где магические кристаллы аккумулируют силу. Их можно менять или подзаряжать в ходе боевых действий, используя магические ритуалы или специальные зелья. Магический прицел оснащен зачарованным стеклом, которое позволяет видеть невидимые объекты, например, скрывающихся противников или уязвимые места. Некоторые виды такого оружия могут создавать временные барьеры или щиты, защищая владельца от атак, а также могут создать визуальные или звуковые иллюзии. Доклад научного отдела военной промышленности. 165 год от Великого Плача. Глава 18. Проснулся я от гула голосов за окном. 6 утра, раздраженно буркнул я, посмотрев на часы. Накрыл голову подушкой и попытался уснуть, но момент был упущен. Да и интересно стало, кто же там в гости пожаловал и почему. Отчаянно зевая, я отправился в ванную комнату освежиться по-быстрому, затем оделся и спустился на первый этаж. «Федор Николаевич», — позвал я, заприметив неподалеку Дворецкого, — «подготовьте завтрак через 30 минут». «Будет сделано, Станислав Александрович», — кивнул Дворецкий и удалился в направлении кухни. Я же отправился на улицу, откуда, не смолкая ни на минуту, доносились голоса. Открыв дверь, я увидел разномастную толпу человек в 50. Лица были у всех испуганные и уставшие, а глаза полны печали и тоски. В руках у них были какие-то узелки, у некоторых вместо узелков были казаны и прочая утварь. На пороге стояла Алисия Васильевна, которая что-то объясняла крупному мужчине, похожему на медведя.